Глава 5. Чонгарский мост. Что это там такое, красное? Видите? По ту сторону моста, рядом с железнодорожной будкой. Да вы не туда смотрите, правее берите. На северной стороне Севаша, то рассыпаясь красными точками, то сливаясь снова в живое пятно, маячили какие-то фигуры. «Вижу», — ответил я, силясь вытянуть ногу из густой грязи. «Плюньте вы на них! Какое нам дело? Мы бедные, мобилизованные, по бессознательности свои обмануты белогвардейцами. Однако холодно как. Я совсем окоченел». Поручик горько усмехнулся, и мы поплелись дальше. Ветер ныл бешено, гнал по дороге коричневые волны воды, остро свистел в ушах. Как выленившие, изорванные флаги отнеслись по ветру наши лохмотья, оголяя грудь и спину, мокро липли к ногам. Было трудно и больно идти. На мосту, немного разрушенном в последнем смертном бою, кипела работа. С обоих концов моста несли на середину большие камни, вкладывали их в трещину, вбивали заступами, засыпали мелким щебнем и песком. Далеко разносилась крепкая отрывистая ругань рабочих, надрывисто кричали надсмотрщики, красные саперы. «Поддавай песку, сволочь! Аль заснул, туды твою в душу!» Рябой мужичок, объезжая груды булыжника и щели, подвозил песок. Тихим тенарком ржала белая костлявая кобыла. Всякий, желавший пройти мост, должен был уплатить за это своеобразную дань, пронести на середину моста увесистый камень, и тогда его отпускали с миром. Но так как белые пленные, как известно, не люди, то нас заставили таскать камни до позднего вечера. «Поработай, милый, на республику!» — сострил один из саперов. «Оно, конечно, работа не барская, зато плата хорошая. Кончишь — по морде дам!» К чести его надо сказать, что он не сдержал своего слова и, отпуская нас, дал многим, в том числе и мне с поручиком, по куску хлеба. С отчаянной решимостью я наклонился над первым камнем. Поручик закряхтел рядом. Сперва было очень трудно разогнуть застывшие пальцы, мокрый камень выскальзывал из рук, но полная безнадежность положения заставила напрячь все силы, вогнала усталость вовнутрь. Работа с трудом пошла, стало теплее. Через час-два мы уже превратились в машину, ничего не понимая, шли ковыляющими шагами к камням, хватали, царапали руки до крови, первый попавшийся несли его, спотыкаясь к месту разрыва. В таком же исступлении работали другие, оказавшиеся почти поголовно нашими, то есть белыми бандитами. В глазах все кружилось, от острого голода и усталости мучительно ныла голова. Когда стало темнее и от перил упали на Севаш лиловые тени, на мосту показалась толпа пленных калмыков. Раздетые до нельзя, с выбитыми зубами и кровавыми ссадинами на лицах, они шли, испуганно ежась друг к другу, шли молчаливо и горестно, как будто знали, что впереди смерть. Их сразу же заметили. «А, калмычата! Здорово, ребята!» Весело и даже как будто ласково крикнул один из тех, что во всем красном маячил у будки, когда я подходил к мосту. Как оказалось потом, член Реввоенсовета 13-й армии. «Да здравствует победоносная белая армия!» И, видимо, страшно довольный своей остротой, сильным ударом нагайки сбил с ног переднего калмыка и сбросил его с моста в воду. Повернувшись в воздухе, калмык грузно шлепнулся в самую слизь Севаша, барахтался в ней до тех пор, пока его не пристрелили сверху. На мост быстро сбежались остальные члены Реввоенсовета. «Что за выстрелы?» «А, калмыки!» «На, закури!» — предложил почти голому калмыку юркий прыщеватый парень в красных гусарских чекчирах папиросу, всунув ее в дуло нагана. Калмык курить отказался и с гортанным криком полетел в Севаш, обрызгав кровью камня. «Еще выстрел?» «Еще». Через 10 минут на мосту не осталось ни одного калмыка. Кровавые пятна мутно расползались по гиблой, мертвой воде Севаша. «Какой ужас! Что они делают?» — сказал сзади меня пожилой бандит, подымая камень. Я ничего не отвечал, вспоминая недавнее, милое. У нас в полку был калмык, лихой кавалерист, как и все они, храбрец примерный, словом, пистолет. Любил свой Дон нежной любовью. России был предан всей своей полудикой душой. Мы часто шутили над ним. «Смотри, Ахметка, в первом же бою сдашься в плен». Оскалив крупные зубы, Ахметка говорил всегда уверенно. «Мой не пойдет в плен. Нельзя, у Ахметки морда кадет». «Где она, твоя морда кадет?» Теперь косоглазый, маленький герой пленной России. В рудниках Болгарии, на поле какого-нибудь турецкого паши или в соленой могиле Севаша.